Я подхожу сразу к ней. Именем Иисуса Христа, ты дух насилия, и ты вошел в святого, как заорал сразу. Но я не передам, как он орал, когда его разоблачили. Вы понимаете, что это серьезно? Я вам не байки рассказываю. Я далек от того, чтобы сегодня что-то вас заинтриговать, что-то необычное вам выдать. Это то, что встречается в жизни. И так было не один раз. Второй пример. Это связано с наследственностью. Обнаруживается дух убийства в сестре. Обычно он входит через аборты. Через аборты. Аборт – это убийство. Никакого оправдания нету. Я не говорю про выкидыши, которые бывают, которые человек сам не виноват ни в чем. Я не говорю про это. Я говорю про те спирали, которые ставят. Спираль – это механический аборт. Это на самой первой стадии зачатия отрывает спиралью плод. Это не просто предохранение, это аборт механический. Это убийство. Обнаруживается дух убийства. Получилось так, он опять не отвечает на вопросы, рвет, на вопросы не отвечает. Во имя Иисуса дух тот не отвечает. Я отошел в сторону, начинаю молиться, а Господь говорит, дух убийства. Я подхожу к ней, спрашиваю, ты аборты делала? Говорит, нет. Я в растерянности. Потому что Бог говорит, дух убийства? Это женщина была. Никого. Чтоб она кого-то убила, я тоже не могу. Я опять скажу, Господи, я не понимаю. Господь говорит, просто в сердце, говорит, спроси про ее предков. Я подхожу, я спрашиваю, скажи, а в твоем роду убийцы, бандиты были или нет жестокие люди? Она говорит, нет. Стой, обожди, говорит. У меня же отец был жесток, он, говорит, мать убил. Он ее, говорит, избил так, на через 3 дня умерла. Его, говорит, не судили за это, но он ее убил. И потом добавляет, и говорит, знаешь что? Так. Она мне рассказывает случай. Значит, эта сестра работала в силовых структурах. Она имела чин майора. Хотя была сестра, но работала именно вот в этих структурах силовых. Говорит, я однажды приезжала домой к моей матери, и она мне рассказывает случай. Говорит, пошли мы с ней полоть дялку-бураку. Знаете, на Беларуси дялка-бураку, которую дают. Я говорю, работаем в поле, я говорю, слышу внутри себя очень четкий голос. Возьми мотыгу и убей свою мать. Меня, говорит, что связало, что то, что убить надо, это однозначно. А вот как убить, когда люди кругом? Говорит, как я ее убью? Люди, а потом доходит до меня, обожди. Так дело не в людях, а мать-то убить, за что? Да что-то мать убить? Я, говорит, этот голос подавила внутри себя. Проходит короткое время, говорит, и что сильнее? Возьми мотыгу и убей мать. Я, говорит, опять на дыбы, как мать? Я, говорит, третий раз. Это было настолько сильно, что я еле удержался, чтобы не схватить мотыгу и не бить мать. А это было через... Ту жестокость отца, дух убийства. Когда тогда стали молиться, ее и рвало, и крутило, и все что угодно. А вот почему, когда я сегодня затрагиваю эти вопросы, я хорошо понимаю, что если кто-то сам не свободен, то твои поколения наперед, они тоже не могут быть свободными. И здесь идет забота не только о себе, о твоих детях, которые будут после тебя. Если ты не освободился, если ты не стал в проломе пред лицом Господним, то до 4-го поколения у детей, которые вообще не виноваты будут, они пойдут, потому что до 4-го рода вообще-то. Это наследственность. Вот почему сегодня, когда мы это рассматриваем, это не просто так. Это не потому, что нечего делать. Это не потому, что нечего говорить. Но не зная сами, мы сами себя заводим в тупик. И нашим детям готовим такую судьбу, что им не сладко будет. Вот почему Господь напоминает, будьте святы. И это будьте святы не только к нам относится. Оно простирает свою руку вперед. Я могу проводить массу примеров, невыдуманных, которых я лично сам соприкасался с этим. Но я просто буду идти по Библии, но вот этим я хочу сказать, что я не только беру теорию, я беру и практику, которая подтверждает теорию. Мне часто не соглашаются, говорят что-то, как такое может быть. Одна еще сестра оправдывалась и говорила, а как тогда вот было? А что, через меня спаслись многие, мать, отец? Это что, от дьявола было? Я говорю, я не знаю, что было тогда. Я знаю, что теперь есть. Вот что я знаю. А поняли, что я сказал? То, что раньше было, я не знаю. Может, в самом деле Бог действовал. А то, что сегодня рвешь и пена идет, вот что я вижу. Но меня сегодня не интересует твое прошлое, чтобы разбираться, что тогда было. Но я вижу, что теперь есть, я должен принимать меры. Поэтому я всегда говорю, иногда меня пытаются поправлять. Я говорю, знаешь что? Приехал ко мне, то делай, что я скажу. Это получается, что ты здоровый, я больной, и ты привел меня лечить. Поэтому тогда, если ты все понимаешь хорошо, то делай, зачем тебе я нужен. Но если ты же пришел ко мне, то слушай и делай. А иначе ж нельзя, потому что и людей много, и мне голову будет дурить, и чтобы что, не согласен? Давай едь домой. Согласен? Значит, давай делай, что я тебе говорить буду. И соглашайся. А еще ты лучше знаешь, тогда у меня тебе нечего делать. Иди тогда домой и делай так, как ты умеешь. И будь свободен, я буду доволен очень. Если будет то именно, что ты видишь у себя и что хочется видеть, свободу. Поэтому я просто отталкиваюсь от фактов. Я смотрю по Священному Писанию, и я вижу, что да, вот эти духовные законы, которые записаны в Библии, они являются действующими и на сегодняшний день. Поэтому для того, чтобы нам рассуждать дальше, я все-таки хотел бы, знаючи, что этот вопрос про любодеяние, блуд, там даже следует нечистота и непотребство, помните? Это все относится к этому вопросу. И нам сегодня надо установить, и я не думаю, что вы этого не знаете. Я не собираюсь вас учить, как будто вы ничего не знаете, а я все знаю. Я просто хочу некоторые вопросы расставить на свои места, поставить все. И прежде всего, для того, чтобы воевать с грехом, надо знать, что такое грех, правда? Я сегодня говорил в другом месте, в Боровца, когда одной из сестры кадры уже советовали. Вот ты что, от страха избавляться к бабкам? Ни в коем случае. Это грех. Ну, пойди в такое время на кладбище, набери там тех растений, на пар, залезь в ванну, и страха не будет. Вот вам, пожалуйста. Это нельзя, а входить на кладбище оттуда, это все нормально. И вот скажите, эти люди, которые так учили, им Бог простил их грехи, которые они делали в этом направлении? А как он их просил, они же не просили. Вы знаете, что Бог прощает, когда мы называем что-то грехом и просим прощения? Вы поняли меня, о чем я веду речь? А если это не грех в моих глазах, я не прошу прощения, то Бог при всем желании не прощает. Как он будет прощать, когда я не прошу, я не нуждаюсь в этом. И это будут двери, через которые дьявол будет действовать и держать в плену. А мы будем говорить, а мы ж покаялись. А мы же пришли к Богу, а мы уже давно в церковь ходим. Это все хорошо. Но говорят, и Бога чтили. Помните это выражение? И идолам своим служили. Вы помните это? Оказывается, это можно. Такое бывает в жизни. И Бога чтили, и своим богам служили. А богам с маленькой буквы идолам. И говорят, наделали каждый своих богов, каждый народ своих. хотя их учили поклоняться Богу живому. Но ни живого Бога не отвергли. Ну, как один брат сказал, говорит, Богу-то надо служить, но и дьявола угневить надо бояться, кого будет. А что тут надо и думать, и Богу служить, и дьявола не угневить. И вот, с такой философией люди идут по жизни. С такой философией идут по жизни и идут к вечности. И поэтому нет никаких сомнений или удивлений, когда в процессе жизни к концу, к финалу, оказывается, месту освящения, приходит к финалу жизни, и до этого человека не дотронуться. Я нервный, меня жизнь потрепала, вы меня не трогайте. Если бы столько пережили, сколько я, да, это уж никто не отвергает, что пережил много. Но то, что не осветился, а то, что нельзя поговорить нормально, это тоже все на своем месте. И после начинается. Говорит, брат Николай, давай помолимся. Маме 80 лет, всю жизнь верующая, и сходит с ума, говорит лишь бы что. А говорю, знаешь что, уже поздновато. Уже поздновато. Если она за 40 лет не осветилась, и потерявши рассудок, я уже ее не освячу. Было время. Надо было это делать. Надо было думать. Мы об этом часто не думаем. Думаем как-нибудь в Царство Небесное через забор перелезть или подкопаться. А там не перелезешь. Только дверами. А в дверях ангелы стоят и смотрят, и видят все. Вот, стоп, дорогой. А дальше хода нету. Потому что у тебя вот эта ноша, у тебя эта проблема. Ты всю жизнь страдал от этого. И поэтому вот мы сегодня и разбираемся. И в некоторых случаях даже богословы все называют прелюбодеянием. А в Библии есть три названия греха, которые существуют в отношении, как бы говорим, полового воспитания и половых отношений между двумя полами. И эти грехи называются так. Вот одна из первых заповедей была «Не прелюбодействуй». Помните? Бог отдельно выделил. Вот этот грех прелюбодеяния выделил отдельно. А теперь давайте, я прочитаю, чтобы доказать на основании Писания, что это разные грехи. Хотя крыша у них одна, но то не одно и то же. Вот слушайте, читаю один из текстов. Евангелие от Матфея. 15 глава, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Еще один текст. Марка 7:21. «Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство». Опять прелюбодеяние и любодеяние. Скажите, между ними есть разница? Или это одно и то же? Ну, если было одно и то же, то было написано прелюбодеяние и все. Или прелюбодеяние, и еще раз прелюбодеяние. Но тут же так не написано. Написано «прелюбодеяние», «любодеяние» и дважды подчеркнуто. Значит, есть разница, правда? Значит, есть разница. Слушайте дальше. Очень часто прелюбодеяние и блуд люди тоже совмещают, как в одно понятие. Я вам читаю еще одно место. Галатам 5:19. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Тогда скажите, прелюбодеяние и блуд – это разные грехи? Разные. Иначе не было бы написано прелюбодеяние и блуд. Было бы одно какое-то. Или прелюбодеяние, или блуд. Но тут поставлено как два греха. Следовательно, существует на этой почве три греха. Прелюбодеяние, любодеяние, блуд. И нечистота, непотребство дальше идет. Я немножко позже буду говорить об этих. А если существуют эти три греха, то сегодня такой день, когда мы будем устанавливать разницу между ими.